Проект Прометей. Месть. Глава первая. Тот, кто решил свести счеты с жизнью, уверен, другого выхода нет. И там, за порогом смерти, его ждет покой. Но почему же тогда самоубийцы не находят покоя в том мире и постоянно возвращаются в этот? Чего они хотят? И что может успокоить их душу? Прочитал отрывок из местной газетенки майор Леминов, доедая второй пирожок с горохом, которые были завернуты как раз в вырванную на скорую руку страницу из этой газеты. Дальше он бы и не стал читать не только из-за нехватавшего текста, по причине его отсутствия, но и из-за внутреннего отторжения всего, что связано с мистикой. Он прожженный до костей реалист, а учителем реалий служили 6 лет контрактов в ВДВ, 13 лет опером в Пятницком РОВД, и вот уже третий год следователем, все в этом же заведении. Он откинулся в рабочем кресле, направив взор на потолок. Его взгляд сразу же выхватил да нельзя привычное глазу шелушение масляной краски, по которому уверенно полз длиннолапый паук. «Вот вам мистика. 3 года добиваюсь ремонта в своем кабинете. Деньги выделяются, а результата ноль». В дверь постучались. «Да-да», – ответил он выработанной фразой. В кабинет вошел оперативник солдатов. 35-летний мужчина спортивного телосложения. «Вань, по дороге напоролся на главного. Тот слезно потребовал твой отчет за квартал. Сказал, чтоб я передал тебе на словах. Если в пятницу он не будет лежать у него на столе, ну, а дальше сам знаешь». Леминов улыбнулся. «Да знаю его страшилку. Тём, и спасибо за пирожки, Инна Кудесница». «Тогда не мне выписывай благодарности, а моей жене. В субботу ждем тебя на ужин». «Принято. А чё такой взъерошенный?» «А ты чего, не в курсе?» «В курсе чего?» Понеслась игра вопросов на вопросы. Капитан подозрительно посмотрел на него. «Чё, реально?» «Да ладно, не на Марсе же живу. Бомжи у Ашана». «Слушай, ну где справедливость? Я, опер, должен в этой бомжатской потасовке копаться, а наши доблестные ППС и пальцем не шевелят». «Тём, вот так устроен этот мир», – не убирал с лица улыбку Леминов. «Да ты чё, издеваешься? Сидишь тут в кресле под кондиционером, а я с парнями наматываю круги в душегубке». «Ладно, не кипятись, давай о позитиве. По объездной уже ездил?» «Как только открыли ее, сразу и проехался. Это же другое дело. Пробок нет. С комфортом. И прямиком въезд в Ленинский район. И практически дома. А по трассе вот тебе лесной массив с двух сторон. Тень, свежесть, птички поют. Недалеко от нее река. В общем, красота, да и только». «И бомжей нет», – не смог сдержаться Иван. «Тьфу ты, блин. Ну вот скажи, как ты умудряешься все в мгновение испортить? Почапал я. Дел по горло». «Нет! Хватит!» Сквозь тревожный сон прокричала молодая женщина. Ослепив веки, Яна приняла сидячее положение на кровати. Привычное, скорее уже отточенное движение ее руки. И темноту спальни осветил свет настольной лампы. Холодный пот пропитал ее ночную пижаму. На этот раз, помимо уже глубоко въевшегося в душу, время от времени повторяющегося жуткого сновидения и состояния после него, было еще что-то. Что-то, что влезло в сон со стороны, и это что-то заставило ее сейчас дрожать, как при высокой температуре. Она немного пришла в себя, встала с кровати и подошла к окну. Смотря через него на рассвет в просыпавшемся городе, нашла в себе силы мысленно вернуться в эпизод сна и понять, что ее так напугало. Вот она выходит из бабушкинского дома и бежит со двора, направляясь к дорожке. Та, петляя между деревьями, вела к щебеночной отсыпке съезда с асфальтированной дороги. Эта дорога проходила через все село, половине его на 2 части, и выходила к федеральной трассе. Бабушкин дом, куда привозили родители Яну на летние каникулы, в аккурат и стоял на крайней улице от дороги. 12-летняя девочка уже подбегала к зеленым жигулям, как где-то под коркой подсознания завеяло холодом. Она уже отчетливо видела отца, стоявшего за открытым багажником, что-то достававшего из него. И маму. Мама, наклонившись в промежуток между передних сидений, тоже что-то брала. Нутро девочки еще больше охолодело. Защемило сердце. Обычно привычные звуки гула машин, проносившихся через село к федеральной трассе, не привлекали внимания человека. Это сравнимо, как живешь около железной дороги с периодическим движением поездов. Через время просто перестаешь их физически воспринимать, так и с машинами. Но тогда, именно в тот злополучный момент, рык груженного КамАЗа заставил Яну остановиться и замереть. Еще ничего не случилось, но перед глазами возникла страшная картина. Грузовик на полном ходу врезался в их «Жигули». А дальше все произошло, что коротким мгновением пронеслось в видении до возникшей трагедии. Протащенная под силой грузовика их машина, переломанные тела родителей и багровые полосы от крови. Смахнув со лба вновь накативший пот, женщина сосредоточилась на определенном эпизоде сна. Закрыв глаза, заставила память оттеснить невидимый барьер. Яркая вспышка, условный удар извне, словно через нее пропустили электрический ток, и она руками оперлась о стену. «О, Господи! Нет! Как ты сюда вошла? Прошу, не надо!» Все в глазах Яны вспыхивало, прорезало светом. Все выглядело, как будто в черно-белом кадре, который искажался, преломлялся и прерывался. Сквозь эти помехи прорвалось насмерть перепуганное лицо белокурой девушки. Очередная вспышка. Пробел. Звук бьющегося стекла в окне. Расширенные от ужаса глаза белокурой и... полет тела камнем вниз с 9-го этажа. Четверг. Леминов стоял в кабинете начальника. «Иван Петрович, Ваня, теперь дело за тобой. Оперативники, судэксперт и криминалист ни черта не накопали. Никаких следов. Чисто, сука, как секс в презервативе. Но жертва на асфальте. Единственное, что нашли, это пучок волос в оставшихся осколках в окне. Назар уверен, что жертва не прыгун. Ее что-то выбросило спиной в окно. Насколько знаешь, прыгуны не так кончают жизнь самоубийством. Обычно открывают окошко, встают на подоконник и вуаля. Ренат Адамович, ты сказал что-то, а не кто-то». «Это не я сказал, мать твою, а Охременко. Рина Валерьевна Кузнецова лицом вниз сроднилась с асфальтом, а на затылке нет того самого пучка волос. Того, что остался в разбитом окне». «Ренат Адамович, говоришь, опера ничего не накопали, кроме волос с затылка, отсутствующих на жертве?» «Именно так. Никаких отпечатков ни в квартире, ни на теле, нигде». «Так что мне расследовать? Что собирать?» «Не знаю». Немного вспылил главный. «Вань, тебе не кажется все это странным, а?» «Кажется, но я придерживаюсь фактов». «Не беси, Вань, ты же бывший опер, а теперь еще и следак. У тебя же аналитический ум. Помоги гвардии Солдатова. Ему помоги. Вы же друзья. И с моих плеч сними тюрьму. Она же не могла задом разогнаться, сука. Вышиби спиной окно и вылететь без чьей-то помощи. Ступай, родной, ступай». «Что имеем, Тёма?» Спокойным тоном поинтересовался Леминов. «Значит так. Ирина Валерьевна Кузнецова, полных 26 лет. Маникюрша. Работала в салоне «Изумруд». Живет, жила на набережной в своей двухкомнатной квартире. Как таковых подруг не имела. Очень красивая внешность. Наверное, поэтому и не имела их. Кроме одной. Соседи говорят, видели Ирину с черноволосой девушкой, приходившей к ней. Слышали только то имя – Оксана. Приветливая такая, всегда здоровалась. Но вот уже меньше месяца они ни слуху, ни духу. В ее телефоне никаких номеров под именем Оксана не нашли. Зато наткнулись на фотографии парня, с которым имела близкие отношения. Родион Быков, полных 27 лет, проживает на Одесской 37Б, владелец СТО. 6 июня, когда рано утром произошла трагедия, а именно в 5 утра, это подтвердил дворник с набережной. Родион был дома. Опросили соседей. В начале 6 утра соседка с 1-го этажа видела, как тот вынес мусор и зашел в подъезд. В районе 6:30 он выехал со двора на своей бэхе. Естественно, наведались и к нему. От новости было видно, что расстроился парень. В общем, потрахивал ее, но, как говорит, не более. «Он чист. Да уж, это явный висяк. «Вань, это и к бабке не ходи. Тем более в крови Кузнецовой ни спиртного, ни наркотических веществ, что могли по каким-то причинам спровоцировать ее на самоубийство, Назар не выявил. Но кто-то ж ей помог в окошко-то». «Я просто в охренении. Это впервые в моей практике». Глава вторая. «Ксю! Ты чего? Что с тобой?» Вспышка. Обрывок действия. Пробел. «Нет, не надо! Прости, Ксю!» Яна сидела на кровати, от ужаса закрыв лицо руками. Второе, более явное видение во сне заставило ее сердце бешено колотиться в груди. Больше она не видела своих родителей в сновидениях. Теперь возникали иные образы совершенно незнакомых ей людей. «Но почему? Для чего?» Она посмотрела на часы на стене. 5 утра. Какой после этого сон? От такой жути у нее дрожали ноги и... Опять тот проникающий холод перед видением. Уже в обеденный перерыв, когда она вместе с работницами пекарни обедала, по телевизору началась дневная трансляция новостей. Как правило, Яна старалась избегать новостей. И так жизнь казалась ей серой, да еще и вникать во всякую всячину для лишних расстройств. Что в них хорошего, а самое главное – полезного. Политика, катаклизмы, бесполезные шоу и нестабильность в мире. Но она находилась в коллективе, а большинство заправляет балом. В принципе, в свои рабочие смены она старалась не вслушиваться, что демонстрировал телевизор. Просто пропускала мимо ушей трансляцию. Разве что, если не попадался какой-нибудь советский фильм. А так, впрочем, как почти и все сотрудницы при включенном телевизоре, разговаривали о своем, о женском. Но сегодня, в субботу, ее слух прорезала новость о втором самоубийстве в разнице в день. Она посмотрела на экран ровно в тот момент, когда на нем замерли 2 фотографии самоубийц. Она подавилась и прокашлялась, меняясь в лице. Девушка и парень из ее видений. В 3 часа дня Леминов и начальник оперов солдатов стояли на ковре перед покрасневшим главным. Тот метал яростный взгляд, пронзая каждого из присутствующих разрядами молний. И было отчего. «Как, уважаемые мои, у вас нахрен ничего нет? Как?» Это уже у него шло на спад. До этого же Леминов и солдатов многое узнали персонального о себе и о своих погонах. 3 дня. Всего 3 дня даю вам разобраться с этим дерьмом. А с тебя, Леминов, еще и отчет за квартал. Че ты тянешь с ним? А теперь смойтесь глаз моих. «Вань, выпить есть что?» — спросил Артем сразу, как закрыл за собой дверь в кабинете майора. «Есть, конина». «Годится. Впрочем, без разницы что, хоть самый вонючий самогон. Мне сейчас надо отойти от рупора Адамовича и попустить такобойню в голове от говнища, всплывшего в нашем районе». «Первые 80 грамм, вторые и по сигарете». «Чего думаешь, Тём?» «А что тут думать?» Он нервно хихикнул. «Та же самая картина Репина, только разница во времени. Одна в 5 утра в четверг сиганула, другой в 5 в субботу. Оба завязаны друг на друге. Одинаковая смерть, затылком в окно, и никаких, мать их, следов. Вань, такого не может быть, понимаешь? Входные двери закрыты изнутри. Никакого взлома, ни проникновения. Окна закрыты, а они на асфальте, полируя его разлетевшимися мозгами. И ты хочешь сказать, что это не проявление дьявола?» «Не перегибай». «Тогда что это? Объясни мне оперу». «Не знаю». «Отлично, зашибись. И что мы в следующую среду? Очко раздирателю предоставим». «В самом деле, хрень какая-то. Но тебе не кажется, мы что-то пропустили?» «Что именно?» «Темноволосую девушку. Оксану». «Да брось ты. Она же не призрак Шварценеггера. Это же какой силой надо обладать, чтобы выкинуть мужика через закрытое окно, не оставив ни следов, ни улик?» «И все же в понедельник я наведаюсь на набережную и составлю фоторобот темноволосой». Понедельник. 9 часов утра. «Женщина, вы что-то хотели?» – вежливо поинтересовался дежурный РОВД. «Да», – растерялась Яна, осматривая Хоу. «Мне бы кого-нибудь из… наверное…» Видя смятение женщины, дежурный полицейский решил уточнить. «Кого именно? И по какой причине вы здесь?» «Причина в смертях в нашем городе», – дежурный нахмурил брови. «У вас имеется информация?» «Скорее, предположительная». По-прежнему терялась Яна в правильности своего решения посетить районный отдел полиции. «Начальник РВД в областном управлении, опера на выезде. Только майор Леминов, следователь». «Наверное, мне к нему». «Второй этаж, по коридору налево, 28-й кабинет». «Спасибо». Леминов уже собрался отправиться к соседям Кузнецовой, как послышался стук в дверь. «Да-да, войдите». «Здравствуйте». «Здравствуйте», – ответил майор. «Не стойте на пороге, раз зашли. Проходите». Яна прошла вглубь комнаты. «Присаживайтесь», – вежливо указал на три рядом стоящих стула. «Чем обязан?» «Да ничем». Она собралась с духом, ведь то, чем хотела поделиться, и на голову не натянешь. «В общем, примерно так». «Вы уверены?» – он замялся. «В том, что вам пришло в сновидениях». «Да, его что-то из рассказа молодой женщины зацепило. Что-то. Совсем чуть-чуть. Видимо, ее искренность помочь следствию. Но опираться на ее сновидение – полный абсурд. Он не исключал, что такое может присниться человеку в совпадении с произошедшим, а тем более женщине. Насмотрелась дурных новостей, испереживалась, нафантазировала себе разное. И вот, получите результат». «Я понимаю, что это звучит как бред». «И давно вы провидица?» «На шарлатанку не похоже. Не вижу смысла. Ведь никакого вознаграждения не объявлено. Ну и поверить в этот бред себе дороже». «Вы полны сомнений». «А вы можете читать мои мысли?» «Нет, конечно. Извините, что побеспокоила вас. Наверное, я пойду». «Уверен, вы кое-что недорассказали». «Я бы могла вам задать тот же вопрос по поводу чтения мыслей, но не стану». «И правильно сделаете. Я их тоже не читаю, но могу ощущать внутреннее состояние собеседника. Правда, не сразу. Так что, не договорили?» «Этот парень, Родион, который погиб. В общем, я видела его лицо, в сновидении. Оно перекосилось от ужаса. Что или кто был перед ним тогда, не знаю, но он несколько раз проговорил имя Ксю». Леминов напрягся. «И все?» «С ними, да». Он еще больше напрягся. «С ними? Это с Ириной Кузнецовой и Родионом Быковым? Есть еще кто-то?» Женщина снова стала зарываться в сомнениях. «Наверное, да. Сегодня в 5 утра видела, как выбросили парня из окна». «Видели? Как и где?» «На этот раз, то есть сегодня, я не спала. Вернее, проснулась и пошла на кухню попить воды. А потом внезапный прострел в глазах и…» «Кто его?» – коротко и сухо спросил мужчина. «Наверное, девушка. Не разобрать. Видела лишь темные длинные волосы». Стряхнув головой, майор пришел в себя. «Спасибо за информацию». Не зная, отчего его нутро начало закипать. «Вас провести или…» Зазвонил его смартфон. «Минуточку», – обратился он к ней. «Да, Тём, куда вы все подевались?» «Ванёк, ты сидишь?» Тон капитана ему сразу не понравился. «Нет, а что?» «Лучше присядь. Я сейчас в соседнем Ленинском районе, на улице Щербина, 12. Такой же прыгун. 19-летний Роман Корнев, только на этот раз лютый наркоша. Их судэксперт в крови обнаружил наркоту, да и все вены, как сито. Но самое интересное, он тоже вылетел в окно затылком в 5 утра. И тоже акробат-перевертыш, лицом в асфальт». «Я пойду?» «Стойте!» – аж рявкнул Леминов. «Вань, ты с кем там?» «С интересным человеком. А свидетели есть?» «Мать Нарика слышала его дикие вопли. Как она говорит, такое с ним бывало. Но чтоб так орать. Она испугалась за него и решила его успокоить. Но вошла к нему в комнату, аккурат, когда тот полетел вниз. Она утверждает, что видела какую-то тень, силуэт, призрак. Так и не смогла определить, что на самом деле видела. Походу, мне тоже что-нибудь причудилось бы, если б… Ладно, я скоро буду». «Давай, поторапливайся, мы тебя подождем». «Мы?» «Ты не ослышался». Глава 3. Вы так и не представились. Внимательно, даже слишком внимательно он сконцентрировал на женщине взгляд. Яна. Леминов Иван. Просто Иван. Яна, вы не торопитесь? Нет. Что-то случилось? Мужчина задумчиво произнес. Придется поверить вам на слово. Случилось. Еще один случай, похожий на ваш рассказ. Вы говорите Ксю. Значит, Оксана. Привет. С порога поздоровался Артем, переместив взгляд на женщину. Не расслабляй булки. Едем к соседям Кузнецовой. По дороге завезем Яну. Не стоит. У меня еще кое-какие дела. Хорошо. Настаивать не буду. Уже вечером этого же дня Леминов и Солдатов, перехватив в кабинете майора по гамбургеру, закурили. Надо было не к тебе в нору, а ко мне. От души поели бы. Как-то неудобно. Инна в субботу наготовила, а я не приехал к вам на ужин. Но теперь о деле. Надеюсь, составленный на данный момент фоторобот подозреваемый в завтрашних новостях начнет прояснять суть дела. Артем ухмыльнулся. У нас в городе появился серийный призрак-убийца. В смысле самого, что ни на есть понимание. Его боги! Сам Леминов принял это. Не обольщайся. Призраков не существует. Но эта девушка точно связана с гибелью троих. Как, Ваня? Если даже гипотетически предположить, что она как-то связана с Ириной и Родионом, может, и впрямь что-то не поделили. Но Нарик каким боком? Тем более возрастная разница и материальное его положение несравнимо. И опять же вернусь назад. Где хоть какие-нибудь улики, а? Хороший вопрос. Потушив сигарету, потер подбородок Иван. Среда. Как было наказано главным, в этот день Леминов и Солдатов должны были отчитаться за загадочные убийства. «Слушаю вас, господа сыщики», – ярничал майор Фишер. «Ведь его плешь на голове долбили сверху». «Вот отчет за квартал», – следователь положил на стол папку. «А ситуация такова». Леминов изложил все совместные с капитаном соображения. Затянулась долгая пауза после доклада. И она ничего хорошего не сулила. Солдатов даже отошел на шаг назад, чтобы не угодить под праведный гнев Адамовича. «Вы что, издеваетесь надо мной?» Закипал главный. «Три трупа и до сих пор никаких улик. Девка, которую вы подозреваете, испарилась и все!» Аж взвизгнул тот. «Адамович, на данный момент подозреваемая Оксана Нечаева и сотоварищ третьей жертвы Андрей Рудков, сидевший на малолетке, и такой же наркоман, как и Роман Корнев, в федеральном розыске. Пока ждем». «Чего ждем? С моря погоды!» «Но Ренат Адамович», – начал было Солдатов, – «теперь этот геморрой не только у нас, но и у соседей с Ленинского района, третий прыгун на их территории». «Солдатов, ты охренел? Вот это я передам в управление!» «Вы чё, оба деформировались? Я аж с вас не слезу. Идите ищите. Хоть чёрта с рогами, но найдите!» Пятница. В дверь майора постучали. «Да-да?» «Не с добрым утром», – буркнул Солдатов, усевшись на стул. «Боюсь сглазить, но ты заметил? Сегодня пятница, а на районе тихо, как на кладбище. Три случая через день. Прошло четыре, а казни нет. Хорошо это для нас или плохо, хрен его знает. Смотрю, всему этому дал новую формулировку. Может, фотороботами спугнули маньяка?» «Не знаю, не знаю. Но мне кажется, ты прав. Похоже на расправу. Только кто и за что? А зачем пришел, собственно?» «Да вот, позавчера, в 12:30 ночи, на 33-м километре новой объездной авария. Газель обняла дерево. Как можно на идеальной дороге в сухую погоду влететь в ствол?» «Может, выпивший был?» «Ленька, жены двоюродный брат. Ну, ты ж знаешь его. Сказал, трезв водила был». Зазвучал рингтон в телефоне майора. «Леминов. Да-да, я вас узнал». «Что? Хорошо, Яна, приму к сведению». «Провидица», – шикнул Артем. «Не знаю, кто она такая и как у нее это получается». Солдатов нехорошо сглотнул. «Прыгун?» «Она видела позавчерашнюю аварию. И сегодня ночью, опять же, в 12:30 разбился водила на красной машине. А знаешь, отчего? Увидел на дороге невесту, прямо перед своей мчавшейся машиной». «Невеста? Стоп! Если водила разбился, то как выдал информацию? Ты у меня спрашиваешь? Воскресенье. Вань, ты дома? С мобильного послышался встревоженный голос Солдатова. Дома? Надевай штаны, я сейчас заеду. Что стряслось? По дороге все расскажу. Они подъезжали к зданию управления ДПС. Ты веришь в этот бред? Спросил Иван, переварив рассказ Артема. Ну ты же любишь факты. Сейчас их и получишь. Майор и капитан вошли в приемную. Привет, Темыч. Привет, Вань. При виде мужчин поздоровался дорожный инспектор. Привет, Лень. Ответили тем же нагрянувшие гости. Тем, вон водитель. Но несет полную пургу про какую-то невесту на дороге. Леминов напрягся. И что-то эта реакция организма стала часто посещать его. Ты просил, Тем, мне адеквата. Принимай. Носятся по трассе, как политые скипидаром. А потом свое оправдание тычут всякой хренью из видеорегистратора. Этой-то повезло, не разбилось. Я выйду, покурю, а то башка взорвется. Третий случай в одном и том же месте. Доброе утро, проговорил майор, обращаясь к девушке. Следователь Леминов и капитан Солдатов. Опер, что с вами произошло? Сквозь пробивающиеся нервные смешки, девушка в который раз начала пересказывать ночной кошмар. «Я возвращалась от мамы. Было поздно, и чтоб сократить расстояние к городу, поехала по новой объездной. Было половина первого ночи. Потом по видеорегистратору определила, когда просмотрела видеозапись. Ехала 60 км в час. Побоялась больше. Вдруг почувствовала, как руль сам по себе стал туда-сюда подергиваться. В свете фар появилась дымка. Мое внимание притупилось, словно в сон клонило. Но вдруг увидела впереди, прямо на дороге, размывчатый белый силуэт. Машину начало бросать, как на льду. Но дорога была сухая, руль не слушался, я стала тормозить. А перед глазами темноволосая девушка в светлом платье. Ее волосы развивались, как свадебная фата. Мне стало очень страшно. Автоледи задрожала, закатывая глаза. «Дайте ей воды!» – громко попросил майор. Один из сотрудников быстро среагировал и принес стакан с водой. «Выпейте и успокойтесь». Девушка выпила и немного взяла себя в руки. «Можете продолжить? Что было дальше?» «Дальше. Машина подчинилась управлению, и я проехала сквозь нее. Я затормозила и долго не могла опомниться. Дымка с дороги исчезла. Никого сзади машины не было. Я не могла понять, было ли это на самом деле. А потом мои глаза уставились на видеорегистратор. Сняла его и перемотала назад. Я такого никогда в жизни не видела. Думала, может, это какой-то дефект, что-то не то с пленкой или еще что-то. Но когда приблизила кадр, да речи потеряла. Регистратор выдал то, что видела своими глазами. А где ваш видеорегистратор? У сотрудников ДПС. Мы на время возьмем его, как вещдок. Конечно, берите. Вас отвезти домой? Нет, сейчас муж приедет. Уже на выходе они столкнулись с Леонидом. Лень, спасибо. Видеорегистратор позаимствуем? Все, что надо, увидели. Но это к делу не пришьешь. На дурку запекут. Что в самом деле призрак на дороге? Сначала прыгуны, теперь призрак невесты-убийцы. Наш город в карты проигран. «Разберемся», – утешил того Леминов с тяжелыми сомнениями правды своих слов. Они какое-то время ехали молча. Первым заговорил майор. «Странно, что не позвонила Яна. Слушай, давай с ней встретимся». И не дождавшись какой-либо реакции от капитана, сам позвонил ей. «Алло, Яна, можно с вами встретиться?» «Спасибо. Продиктуйте ваш адрес». «Ага, да, понял, где это». «За планетарием, понял. Еще раз спасибо. Едем». «Заходите», – пригласила она гостей. «Кофе? Чай?» «Кофе», – ответил Солдатов. Леминов согласился. Выпив по глотку, майор из барсетки достал видеорегистратор. «Посмотрите, Яна». И он включил запись. Шли минуты, а Леминов наблюдал за поведением женщины. Но в какой-то момент он разглядел в ней не только гражданина, пытавшегося помочь следствию, и, наверное, как человека, надеявшегося, что после раскрытия запутанного мистического дела Ее больше не будет мучить неожиданно открывшийся ей дар. Стоп, я сказал, мистического дела. Ой-ой, старик, не туда рулишь. На пленке все что угодно может быть. Ее еще надо проверить, что еще покажет экспертиза. С возникшей мысли, опять переключившись на Яну, снова вернулся к моменту, когда засмотрелся на нее, как именно на женщину. Длинные распущенные карие волосы, серо-голубые глаза, притягивающие красотой черты лица. Его глаза скользнули по тонкой шее и ниже шеи. «Ты чего это? Запал, что ли?» Наконец, убрав глаза от видеорегистратора, тихо произнесла. «Это она». Артем поперхнулся глотком кофе. «Это она была на дороге в первых двух авариях, но почему-то этого случая я не видела. Может, маньячка-невеста баб не трогает? Простите, женщин», – сарказмом выдал Артем. «Бред какой-то», – сквозь смешок выпалил Леминов. «Здесь все посходили с ума. Может, в городе воздух испортился, и у народа развелась коллективная галлюцинация? Так, я домой, хватит на сегодня. Тёмыч, забрал меня, теперь вези назад». Глава 4. Время приближалось к 12 ночи. После сегодняшнего события Иван не находил себе места, постоянно борясь с собственным «я». В его голове все переплелось, все в трам-тарары. Реальность и то, что за ней, проламывали ему череп. Он никак не мог принять несуществующего. Но оно с каждым днем доказывало ему обратное. Оно вовсе не эфемерное, не плод его нездорового воображения. Оно такое же реальное, как и он сам. Если тебя терзают сомнения, если ты балансируешь на границе между «да» и «нет», тогда стоит самому прощупать «оно». И раз и навсегда поставить на призраках точку. Леминов оделся, спустился с этажей, сел в свою машину и не спеша взял курс к объездной трассе. В полночь, не доезжая примерно 30 метров до дорожного знака 33-й километр, Леминов остановил машину, заглушил двигатель и выключил фары. Доставая из пачки сигарету, пальцами провел по кобуре. Подкурил и посмотрел на часы. 12:12. Взглянул на светившийся зеленым светодиод видеорегистратора. «Если в нужное время не проедет мимо машина, поеду сам. Сегодня все станет на свое место». Через приоткрытое окно выкинул бычок, разбившийся об асфальт десятками красных светлячков. 12:19. 12:23. Проехало две машины. 12:25. Пора. Майор потянул руку к замку зажигания, но вдруг зеркало заднего вида ослепил свет дальних фар мчавшейся машины. И только когда на секунду ехавшая машина поравнялась с его, свет ее фар выхватил дымку, стелившуюся поперек дороги. Леминов не поверил глазам. А когда уехавшее вперед авто что-то заставило болтать его, кидать в стороны и в итоге вылететь в кювет и врезаться в дерево, вовсе опешил. «Веселые воробушки, мать!» Стальная закалка проявила себя мгновенно. Двигатель «Рено» ожил, заревел, машина тронулась с места. Но стоило ему включить дальний свет, лучи из темноты и дымки осветили женский силуэт на дороге. Машина поехала вперед, а жалящие кожу мурашки проползли по щекам. Не отрывая глаз от силуэта, его расширенные зрачки впитывали каждую мелочь, каждую деталь девушки, начавшей растворяться в темном пространстве. Те же черты лица, тот же цвет волос, то же белое платье, в котором Оксану видели соседи перед тем, как она вот уже почти месяц не появлялась у себя в квартире. Только цвет кожи ему показался блекло-серым. Под его руками задергался руль. Да, он отчетливо ощутил его странную вибрацию. Но тот как-то сразу же перестал вибрировать. Леминов затормозил напротив дорожного знака и выбежал на дорогу, направляясь к дымящему серому «Опелю», выбив кулаком водительское стекло, а как дверь заклинила от удара дерева, дотянулся к шее окровавленного водителя. «Есть пульс! Живой! Мать, но тут без лома или болгарки не обойтись!» Он быстро набрал номер МЧС, позвонил в скорую помощь и связался с Леонидом. не успев положить в карман смартфон, как тот зазвонил. «Да-да?» «Это она! Оксана!» Надрывно кричала на том конце связи Яна. «Я увидела ее аварию серой машины! И не только! Иван, слышите? Это Оксана!» «Знаю, Яна. Впервые это скажу. Я видел ее призрак». «Что? Иван, вы где? Она будет убивать, пока мы не поможем ей». «В чем?» – сжал зубы Леминов. «Не знаю». Она на мгновение замолчала. «Иван...» – протянула женщина, все сообразив. «Вы сейчас на объездной. Умоляю, уезжайте оттуда!» «Да не волнуйтесь вы так. Со мной все в порядке. Не будет все в порядке». Он выдержал паузу. «Яна, вы сможете завтра, вернее уже сегодня, приехать в РОВД часов в 8 утра?» «Конечно». «Тогда до встречи». Женщина уже подошла к 28-му кабинету, так услышала за дверью фразу на повышенных тонах. «Ты вообще рехнулся? Какого хрена сам попер туда?» Женщина постучала в дверь. «Да-да», – прозвучало крылатое обращение Леминова. Она вошла в кабинет. «Яна, очень хорошо. Проходи». Он перешел на «ты». Ей это почему-то понравилось. «Присаживайся. В ногах правды нет». Иван подошел к стульям, и один из них поставил у рабочего стола. Яна сразу заприметила лежавших на столе два видеорегистратора. Солдатов молча взял второй стул и поставил рядом с женщиной. «Яна, посмотри вот это кино». Леминов включил запись. Пока она просматривала видео, мужчины не проронили ни слова. Просмотрев, женщина отложила видеорегистратор в сторону. «Что скажешь?» «В видении ее видела так же отчетливо, как на этой записи». Яна собралась духом. «Больше того, мои видения после того, как с вами, Иван, поговорила ночью, с новой силой обрушились на меня. Первое, она предстала передо мной как наяву и попросила помощи. Конечно, не по-доброму. Звучало, как угроза. Жуткое зрелище. Потом пробел, и снова накатил рваный эпизод, где она и Родион целуются в постели. Затем темнота, и вновь эпизод. Они вдвоем в каком-то салоне, видимо, в свадебном, так как эпизод оборвался. А когда проявился, Оксана смотрела на свадебное платье. Снова темнота, после чего дикая истерика, рыдание, и я увидела ее глазами присланное ей видео с телефона. Теперь уже Ирина Кузнецова и Родион в постели. Ну, в общем, был снят половой акт. Судя по предыдущим видениям, больше чем уверенно, видео было снято целенаправленно и предназначалось именно Оксане». «Вот же сука белобрысая», – вспылил Артем. «А дальше?» «Дальше Оксана стояла на мосту, а под ним река, уходящая в лес». «Кое-что все же проясняется, но в эту логическую цепочку не попадает Нарик», – почесал подбородок Леминов. «И второе, Вань, какого лешего она мочит водил? Заметь, только мужиков. Ту автоледи пощадила, даже позволила себя снять на видеорегистратор. Это я утрирую. И почему именно на 33-м километре? Плюс-минус, но в половину первого ночи, а не в 5 утра, как было до этого. Когда появилось первое видение, не относящееся к сновидениям о родителях, стал интересоваться призраками. Много добыло информации, как бредовой, так и вполне полезной. Если человек совершил самоубийство по причине горького отчаяния, когда его предали любимые, близкие, либо каким-то образом надругались уже над его трупом, его призрак будет мстить до тех пор, пока все цели не понесут наказание. И он, призрак, проявляет себя в те часы, когда тело совершило самосуд. Значит, можно предположить, что Оксана бросилась с моста в 5 утра». «Ты говоришь, если надругались над трупом самоубийцы?» – прозвучал рингтон в смартфоне майора. «Да-да». «Майор Леминов». «Так точно». «Майор ФСБ Симонов. Нашли мы вашего беглеца еще позавчера в Краснодаре. Но нужно было провести кое-какие формальности. В общем, ночью его отправили к вам. Сейчас 9:30. Где-то через час посылка будет доставлена». «Благодарю вас». Леминов прям посветлел в лице. «Вань, че так засиял?» «Через час Рудкова доставят. Нашли его. Так, на чем остановились?» Майор аж стал ходить от стены к стене. На возможном надругательстве над трупом самоубийцы. Вот и появилось недостающее звено. Нарики. Река. Тело Оксаны течение принесло. У Солдатова загорелись глаза. К 33-му километру. Именно в той точке река ближе всего к трассе. Правильно, Тёма, правильно. Только что эти укурки делали в такое время? И какого беса Оксана убивает водителей? На первый вопрос есть кому ответить. А вот на второй снова загадка. Я не договорила. Ее призрак убил троих людей. Так или иначе, причастных к ее самоубийству или же надругательству. Осталась последняя жертва, до которой призрак не может дотянуться. Из выводов фантомологов и парапсихологов, временная петля, не поддерживаемая энергией возмездия, сократилась до минимума, позволяя призраку действовать лишь на ограниченном расстоянии, то есть недалеко от мертвого тела. Она будет убивать до тех пор, пока не накажет последнюю ее цель. Опять же, можно предположить, почему именно мужчин. Потому что оставшаяся цель мужского рода была бы женского, убивала бы женщин за рулем. Такой призрак пребывает в режиме ожидания. И как теперь уже утверждают колдуны и маги, пиковая концентрация таких призраков раскрывается именно в половине первого ночи. В возникшей ситуации городу просто не повезло, что где-то вблизи построенной трассы находится труп Оксаны Кузнецовой. Из всего этого становится очевидно, что оба наркомана что-то сделали с телом девушки, которое принесло течением к 33-му километру. Ядрен батон, но мы же не можем позволить призраку на наших глазах порвать Нарика, даже конченного. А водил, который ни сном, ни духом, запротестовал Солдатов. У каждого из них есть родственники, дети, жены. Вань, у нас только два выхода. Либо Нарика, заметь, уже сидевшего на малолетке, и, как ты правильно выразился, конченного, который в любом случае сдохнет от передоза, либо опять загремит в тюрьму, и там все равно сдохнет. Или закрыть к чертям собачьим трассу. Но ты, Вань, прекрасно понимаешь, никто на это не пойдет. А ничего не подозревающие водители будут продолжать погибать в авариях. «Есть третий вариант», – снова заговорила женщина. Оба оглянулись на нее. «Какой, Яна?» «Найти тело девушки, предать его земле и отпеть ее душу. Только, наверное, это будут долгие поиски. Артем прав. Люди будут погибать». «Недолго», – твердо сказал Леминов. «Только дождемся клиента. Я с него всю его гнилую душонку вытряхну». Глава 5. В начале 11-го доставили подозреваемого беглеца. В кабинете Леминова находились он, Яна, Солдатов, криминалист Тимур и пара оперов. «Андрей Рудков, ты подозреваешься в надругательстве над телом Оксаны Нечаевой». «Не знаю такую». «Хорошо», – сдержанно проговорил майор, кладя на стол фоторобот девушки. «А так?» «Я же сказал, не знаю». «Хорошо. А этого укурка ты узнаешь?» Он перед ним положил фотографию Романа Корнева. «Я не буду задавать вопроса, чего ты так быстро сдрыснул после гибели твоего другана. Покажу лишь две вещи. Вот твой подельник на асфальте во дворе пятиэтажки. Как тебе фотка с разлетевшимися мозгами? А знаешь, кто это сделал с ним? Вот она». Иван включил запись со своего личного видеорегистратора. «Смотри, внимательно смотри». После просмотра парень побледнел и съежился. «Я сам до этой записи не мог и не хотел верить в сверхъестественное. Но пришлось. Факты – неоспоримая штука. Пугать не буду, но у тебя есть время всего до 5 часов утра следующего дня. А затем она придет за тобой, а мы потом тебя скребем от асфальта. Вернее, то, что от тебя останется». «Мамой божусь, я не убивал!» Чуть ли не взвыл волком Нарик. «А вот теперь с этого места поподробнее». «Мы с дроном, в общем, по берегу, прилегающему к новой объездной, на тот момент, который уже почти проложили. Есть среди камыша небольшие песчаные прогалины, к которым частенько наведываются парочки, в основном на машинах. Мы выжидали, пока те не пойдут купаться, ну или не скроются в камышах, чтобы, ну сами понимаете зачем. Как только они это начинали делать, мы шмонали сумочки, барсетки и лопатники Рыли только деньги и всякую дополнительную мелочь, чтоб сразу не спалиться. В тот день нехило так подлохматились и пошли дербанить на наше место. Там тоже есть небольшая прогалина, но там никого не бывает, потому что очень близко трасса. Мы пробирались туда, и прежде чем начать дележ, увидели ее. Он ткнул трясущимся пальцем в фоторобот девушки. Она лежала лицом вниз у камыша. Он замолчал. «Дальше что было?» – рявкнул Леминов. «Я ее не убивал! Она уже была мертвой!» «Дальше рассказывай!» – подписался Солдатов. «Дальше мы ее перевернули, и я увидел на ней золотую цепочку, золотые сережки и два золотых кольца на пальцах. Сережки сорвал, цепочку снял дрон, а потом принялись за кольца. Ее пальцы раздулись, и мне пришлось их отрезать, чтоб...» «Все ясно, дерьмо. Потом что было?» – продолжал давить Леминов. «Потом нашли большой камень, к нему привязали ее ноги и... И там, где возвышается над речкой глинистый уступ, там глубоко скинули ее в воду!» Леминов обернулся к присутствующим. «Тема, бегом за водолазами!» «Сергей!» – обратился он к оперу. «Давай дуй к первой ближайшей конторе ритуальных услуг!» «Сань, ты за батюшкой!» «Я, Яна, это Чмо, Тимур, и сейчас позвоню Назару, мы к речке!» «Тем, с тобой и водолазами встречаемся там!» «Остальные, как подготовите все, сразу отзвонитесь. Собираемся на кладбище». «Лень, привет!» – позвонил Леминов капитану ДПС. «Слушай, надо срочно организовать блокировку проезда по новой объездной. Мы едем к 33-му километру за предполагаемым трупом. Надо, чтобы на трассе никого не было. Если какие необходимые утверждения, получишь их, только позже. Спасибо, Лень, с меня причитается». В начале 12-го дня три машины остановились у дорожного указателя. Пройдя по лесу метров 30 от дорожного полотна, группа людей вышла к небольшой песчаной прогалине между густотой камыша. Рассредоточившись у берега, стали ожидать команду водолазов и Солдатова. «Тимур», – обратился Леминов к криминалисту. «Можешь начинать». Тот кивнул, включил видеокамеру и заговорил. «Андрей Рудков, подробнее, как все происходило?» Парень подошел к воде. «Мы пробрались сюда. Вон у того пня выложили украденные деньги и кое-какие вещи. Я обернулся к берегу, и вон в том месте увидел тело темноволосой девушки в белом платье в воде у камыша». «Кто мы?» «Ну, я, Андрей Рудков, и друган, Роман Корнев». «Примерное время обнаружения тела?» «Где-то около 2 часов дня». «Дальше что?» Снимая на камеру, документировал криминалист. Леминов отошел в сторону и позвонил. «Тема, ну ты где?» «Мы уже на месте. Припарковались рядом с Соболем криминалистов. Дальше куда?» «Как раз от микроавтобуса по прямой через лес». Когда появился Солдатов с двумя водолазами, Тимур отснял последние кадры, забравшись на глинистый выступ над небольшой заводью. Понадобилось еще время, чтобы водолазы натянули на себя водолазные костюмы, отключили кислородные баллоны, включили мощные подводные фонарики и на специальные ремни закрепили ножи. В полной экипировке они вошли в реку. Проплыв к указанной заводи, начали погружение. «Молись, Рудков, чтоб хорошо привязал ноги трупа к камню, иначе ты будешь следующим». Того стошнило. Время затерялось в льющемся звуке течения реки, в шелесте камыша и листьев, в трелях птиц. «Очень красивое место», – подумал майор. Из воды показалась голова одного из водолазов, затем его рука. Определенным жестом пальца дал понять, что утопленник найден. Показался и второй водолаз. Что-то, таща за собой, поплыли к берегу. Назар и Тимур первыми спустились с уступа. Водолазы вытащили из воды уже, видимо, раздувшийся труп. Как только тело погибшей положили на песок, защелкала вспышка фотоаппарата. Назар, присев, стал осматривать тело девушки. Тут уже невооруженным глазом было видно, как труп заметно был покусан рыбами и раками. Нескольких секунд хватило Яне, чтобы она отвернулась от выловленного тела. «Господи!» «Вань, действительно, на левой руке отсутствуют два пальца, указательный и средний. предположительно ампутированы ножом. Прошло еще с десяток минут. «Вань, а это уже интересно! Подойди сюда!» – позвал судэксперт. Иван направился к телу. Рядом с ним плелся парень. Его запястье было приковано наручником к запястью Леминова. Вслед двинулся солдатов. «Яна, надо, чтобы ты подошла. Будешь понятой», – попросил майор. «Вань, эта девушка была беременной». Судэксперт показал на ее оголенный живот. «Несмотря на раздутие, очевидная грушеобразная выпуклость внизу живота». «Ты в этом уверен?» «Вань, а кто из нас спец по трупам?» «Ладно, ладно, не заводись. На глаз сможешь определить срок беременности?» «На глаз, да. Примерно от 4 до 5 месяцев. А если надо точно, только через морг и после заключительной экспертизы». «Нет у нас времени». «Господи!» – заплакала Яна. «Могла ведь жить ради ребеночка. Зачем же так-то? Погубила и себя, и ребенка, и людей!» Около 3 часов все собрались на Новодевичьем кладбище. Сквозь монотонное отпевание на 17-й кафизме батюшки в ухо Леминова прошептал опер Саня. «Ни в какую не хотел отпевать самоубийцу». После успешного завершения и последующих действий по окончательно поставленной жирной точке в этой мистической истории, на следующий день Леминов и солдатов сидели в кабинете главного. Тот деловито читал заключение закрывшегося следственного дела. Наконец, майор Фишер отвел взгляд от документов и пристально посмотрел на сидящих перед ним. «Сейчас начнется», – прошептал солдатов. «Господа полицейские, я понимаю. Все изложено и задокументировано в рамках протокола. С доказательствами, с показаниями свидетелей, с вещдоками, с признанием непосредственного участника, совершившего злодеяние, с записями судэкспертизы, с отчетом криминалиста и так далее. И, конечно, очень жаль, что девушка была беременной. Но!» Тут главный налился краской на лице. «Как вы себе представляете показать это высшему руководству? Вы что, мать вашу, не могли из всего этого убрать гребаного призрака?» «Адамович, не кипятись. Факты есть факты. Против них не попрешь», – спокойно ответил Леминов. «Тебе легко говорить. И все же, вот все это со сраным призраком-убийцей. Как мне запихнуть генералу Фомину и его полканам?» «Жираф длинный, ему виднее», – по-доброму полушепотом съязвил капитан. «Солдатов, это ты сейчас про кого? Ты продолжаешь охреневать! Все, растворитесь оба!» Но только майор и капитан подошли к двери, главный тормознул Леминова. «Вань, ну с этим все понятно», – указал тот на Солдатова. «Ну ты ведь...» «Так это что, сука, правда с призраком?» «Адамович, придется поверить, как и мне пришлось». Они шли по коридору. «Тем, давай к вечеру махнем в летнее кафе. Чего-то расслабиться хочется». «Принято. Только и не отзвонюсь, скажу, что на задании». «И еще считаю правильным пригласить Яну». Капитан аж остановился в проходе. «Опа! Старик, да ладно!» «Солдатов, переигрываешь. Только благодарность за помощь в расследовании. Без нее мы бы еще долго копались в этом дерьме. И люди гибли бы». «Да звони ты уже ей! Че заливаешь соловьем?» В 7 вечера на открытой летней площадке за столиком собрались Леминов, Солдатов и Яна. «Ну, Вань, за что пьем?» «За прожитые ужасные 2 недели и за конец мистическим преступлениям». «Дело, говоришь?» Мужчины выпили по стопке коньяка, а женщина – бокал с шампанским. «Спасибо вам за приглашение». «Тебе, Яна, спасибо, что очень помогла в этом деле. Если бы не ты, кто знает, чем бы все закончилось». «Ага. А главное, когда?» – вставил Солдатов. Было выпито еще по стопке коньяка и половинка бокала с шампанским. «Ян, что за нехороший блеск в глазах?» – поинтересовался Леминов, видя, как на ее безукоризненно очаровательное личико легли тени печали и грусти. «Да так, жаль мне эту бедную девушку, несостоявшуюся маму. И, я так понимаю, мы больше не встретимся?» «С чего ты?» Но Леминов так и не договорил. На плазме, висевшей на стене и транслирующей музыкальные клипы, появился экстренный спецвыпуск новостей. Явно сдерживая эмоции, женщина-диктор стала оповещать. «Как известно, с 1 марта этого года произошло важное событие для Москвы. Было завершено строительство грандиозного, крупнейшего в мире метро-проекта большой кольцевой линии подземки БКЛ протяженностью в 70 километров с 31 станцией. Но сегодня, 20 июня 2023 года, в 3 часа дня по московскому времени произошло нечто необъяснимое. Это случилось на восточном участке БКЛ. Прибывший состав на станцию Кленовый бульвар высадил и принял новых пассажиров. А когда тронулся, набирая скорость, он исчез и больше нигде ни на какой станции не появлялся. В момент исчезновения состава камеры наблюдения станции Кленовый бульвар и текстильщики одновременно запечатлели странную аномалию в виде голубого свечения с разбегающимися разводами волн от центра аномалии к границам ее окружности. Движение метрополитена было остановлено, а бригады спасателей проверяют тоннельные перегоны. Ничего, абсолютно ничего на данный момент не обнаружили». Дальше чередовались кадры журналистов и съемки с телефонов очевидцев загадочного исчезновения целого состава с пассажирами. Но Яна, Иван и Артем больше не воспринимали трансляцию, лишь только смотрели друг на друга.